Глава 4. Надя. Когда в первый раз увидела себя в зеркале, разрыдалась. Не была я готова к такому зрелищу. Синяки, ссадины и отек. С того момента предпочитала избегать своего отражения. Не то, чтобы я была повернута на своей внешности, нет. Но мне кажется, даже самый отъявленный пофигист на моем месте не остался бы спокойным. Уже 2 недели я провела в стенах больницы. В целом, мне уже значительно лучше, по сравнению с тем, как было небо и земля. Кирилл заезжал ко мне практически каждый день. Ненадолго, но это и хорошо. Терялась я в его присутствии, робела и смущалась. Нам элементарно поговорить не о чем было. Мы друг друга совершенно не знаем. Чужие люди. Вообще чудно, что он со мной до сих пор носился. Визиты его краткосрочные, но регулярные, которые в большей степени проходили или в тишине, или в скупых и коротких репликах по типу вопрос-ответ. Привозил кое-какие вещи, вкусную ресторанную еду и отчаливал. Я ни о чем этом не просила. Он сам зачем-то. «Ну что, Надюша, как чувствуешь себя?» — поприветствовал меня лечащий врач, зайдя в палату. Вот с ним мне общаться нравилось. Легко и непринужденно выходило. Добродушный дядечка. «Отлично, Игорь Леонидович. Бодра, весела и готова к подвигам», — отрапортовала с улыбкой. «Ну, с подвигами повремени пока. Но раз в целом все хорошо, то спешу тебя обрадовать. Выпишем сегодня». «Уже?» — странный вопрос для человека, который 2 недели провел в 4 стенах больницы, никуда носа не высовывая. «Что значит уже? Не рада, что ли?» — прищурился врач, не сдержав смешка. «Рада, конечно», — поспешила заверить мужчину. «Просто не ожидала». «Ну а раз рада, собирайся потихоньку, я пока выписку подготовлю». Когда мужчина ушел, я погрузилась в мысли. Рада я или нет? Вроде бы рада. Кому нравится в больнице лежать? Мне не очень. Даже несмотря на то, что моя палата как гостиничный номер, а внимание со стороны медицинского персонала лучше и быть не может. Но все омрачало чувство неизвестности. А дальше-то куда? Еще и появление Андрея опасалась. Тут вроде как под защитой была. Сюда бы он точно не сунулся. А там, на воле, неизвестно, где можем столкнуться и чем это столкновение закончится. Я бы предпочла вообще его больше не видеть. Никогда. А еще было желание, чтобы он ответил за то, что сделал со мной. Едва до смерти не забил. До сих пор последствия избиения налицо. И ощущаются физически. Но, как я говорила, состояние уже не такое критическое, как было в начале. Но, тем не менее, он же неуравновешенный псих. Просто без тормозов, принципов и морали. Угораздило же вляпаться в такого. Ладно, по ходу дела разберусь, как быть дальше. Главное, живая. Остальное приложится. Пока лежала в больнице, долго думала о будущем. На 2-й день моего тут пребывания Кирилл привез мне новый телефон. Но несмотря на то, что старый разбит вдребезги, новый принимать отказалась наотрез. Я имела представление о том, сколько этот аппарат может стоить, и от этого дурно становилось. Но все мои отказы закончились тем, что он его оставил и ушел. Просто положил на тумбочку возле кровати и вышел за дверь. Почти сутки я к нему не прикасалась. Смотрела с опаской на коробочку, но в руки не брала. Но потом любопытство пересилило. Достала его, из-за чего до сих пор на душе неспокойно, но дала себе обещание, что постепенно буду возвращать Кириллу долг. За лечение и телефон. Последний можно продать и купить что-то попроще. Оставшиеся деньги вернуть. А там с зарплаты буду частями остальное возвращать. Кстати, о работе. Как раз ее поисками я и занялась, зайдя в интернет с нового телефона. Поначалу было сложно долго смотреть на экран. Головокружение, резь в глазах и тошнота не давали сконцентрироваться. Но постепенно смогла посвящать поиску работы больше времени. Так я нашла вакансию уборщицы в одной из дорогих гостиниц города. Да, работа не для белоручки, но я такой и не была. Зато зарплата неплохая и с учебой совмещать вполне реально. Лишь бы физически после травм потянуло. Остальное не проблема. Оставалось надеяться, что место в общежитии еще свободно. Звонила в деканат, но меня заверили, что мне не о чем беспокоиться. Они в курсе, что со мной стряслось, и пожелали скорейшего выздоровления. Это повергло меня в шок. Откуда? Не мог же Кирилл и тут все уладить? Да нет, бред какой-то. Зачем ему это? Но если все действительно так, как мне сказали в деканате, это вселяло надежду, что не так уж все и плохо у меня в перспективе. Закончив сборы, села на кровать. Все бы ничего, но из-за ребра движения тяжело даются. Еще и рука в подвесном бандаже. Да уж, попробуй в таком виде устройся на работу. Кому я нужна сейчас? Ладно, главное не вешать нос. Спустя 10 минут дверь в палату открылась. Поднялась на ноги, готовая к выходу, и приросла к полу, словно корни пустила. «Здравствуй, Надя. Готова?» В палату вошел Кирилл. Как всегда серьезный, собранный. Весь в черном, рубашка, брюки, расстегнутое пальто. Должно быть, это его любимый цвет. В другом я его и не видела. «Здравствуйте, Кирилл. Выписку жду». «Может, уже на «ты»? Мы с Андреем ровесники, выкать мне не обязательно. С ним же не на «вы» общалась». При упоминании Андрея аж передернула. «Хорошо». Согласилась без препирательств. Хотя не думаю, что мне это легко дастся. «Твои медицинские документы у меня. Выписка, история болезни и назначение. Так что можем ехать. Это все твои вещи?» Указал взглядом на сумку. «Все?» Впала в ступор. «Это он за мной приехал, получается?» «Тогда пойдем». Взяв в руку сумку с вещами, пропустил меня вперед. В больничном коридоре по пути к выходу уже я семенила следом. Он твердой и решительной походкой рассекал пространство. А я неуверенно и будто крадучись. Придержав мне дверь, ведущую на улицу, подал руку. Я уставилась на нее, будто она кусается. «Тут скользко», — пояснил мне свой жест. Нерешительно вложила свою ладонь в его. Непривычные его прикосновения, чужеродные. Хотя, если вспомнить, забирал от Андрея он меня, неся на руках. И тогда я ничего подобного не чувствовала. Хотя тогда я вообще ничего, кроме боли, не ощущала. Придерживая меня за здоровую руку, помог спуститься по ступенькам. Действительно скользко. Подойдя к огромной черной машине, открыл багажник и положил в него сумку. Я так и стояла рядом, переминаясь ноги на ногу. Из-за не до конца застегнутой куртки пробирала холодным зимним ветром. Как он так ходит, не застегиваясь? Задубеть ведь можно. Садись. Открыл переднюю пассажирскую дверь, снова подал руку. Тут тормозить не стало. Высоко. Сама буду корячиться, как кляча. Спасибо. Но он уже захлопнул дверь, стоило мне усесться. Когда он занял место за рулем и завел двигатель, все же взглянула на него полноценно. Профиль он лучше, чем в фас. Хотя нос все же в глаза бросается. Выехав со стоянки, он полностью сконцентрировался на дороге, а у меня в голове был целый рой мыслей. Пожалуй, пора их озвучить. Но как же тяжело первой нарушить тишину. Особенно, когда Кирилл этого делать явно не торопится. Такое впечатление складывается, что он вовсе моего присутствия не замечает. «А куда мы?» Чуть прокашлившись, озвучила один из интересующих меня вопросов, самый важный для меня на данный момент. «Домой». Одно слово о меня прострелило насквозь. «Я к Андрею не поеду!» Чуть ли не выкрикнула. Придерживаться спокойной интонации и дальше не вышло. Меня сковал ужас, дикий, животный и не поддающийся контролю. Даже потом холодным обдало. Хотелось на ходу выпрыгнуть из машины. «А Андрей тут при чем?» Спросил и быстро мазнул по мне взглядом. «А в какой еще дом ты можешь меня вести? Лучше останови машину, и я сама дальше разберусь. К нему я на пушечный выстрел больше не приближусь». Я все никак не могла взять себя в руки и успокоиться. Даже не заметила, как перешла на «ты». Оказывается, это просто, когда тобой руководят эмоции. Проще, чем казалось в больничной палате. «Во-первых, успокойся и прекрати разводить панику. Во-вторых, Андрей в полиции и к тебе не приблизится. Это понятно?» Молча кивнула. «Дальше. Мы едем ко мне домой. Пока полностью не восстановишься, будешь жить у меня». Сказал, как отрезал. А я не знала, за какую мысль хвататься. То ли за ту, что Андрей под арестом, то ли за ту, что Кирилл везет меня к себе. Одна радостная, другая пугающая. «К тебе я тоже не поеду», — выпалила на одном дыхании. «Уже едешь». Спокойный и непробиваемый. Глядя на него, кажется, что он вообще не способен испытывать эмоции. «Нет, останови, пожалуйста, я сама справлюсь», — воспротивилась подобной перспективе. «Еще раз повторю, успокойся. Терпеть не могу женские истерики». А нет, испытывает эмоции, оказывается. Сейчас, например, раздражение. «Давай на чистоту». «Давай», — ответила, сцедив зубы. «Идти тебе некуда, денег у тебя практически нет, работать ты сейчас не сможешь». Присек, стоило открыть рот. Тут же его захлопнуло. «Твоя первостепенная цель — нормально долечиться и прийти в норму. До этого момента сама себя содержать ты не сможешь. Общежитие?» «Да, вариант, конечно, но не идеальный. По крайней мере, не сейчас. Поэтому включи уже голову и подумай как следует. У меня большой дом. С утра до позднего вечера я на работе. Пересекаться мы практически не будем, если тебя это беспокоит. Как только поправишься, вольна делать все, что угодно. Если я не заселюсь, мое место в общежитии отдадут кому-то другому. Промямлила, понимая, что логика в его словах, к сожалению, есть. И общежитие – последний аргумент, который у меня остался. За это можешь не переживать. Твое место останется за тобой столько, сколько будет нужно. Еще вопросы? Получается, все же это он сообщил в университет. И с общежитием, значит, он решил. Вопросы? Да у меня их масса. Почему, Кирилл? Впервые с момента нашего знакомства уставилась на него во все глаза. Каждый размером по пятаку. Что, почему? Почему ты мне помогаешь? Это мне совершенно непонятно. К чему ему возня с малознакомой девчонкой? Считай карму себе чищу благими делами. Такой ответ устроит? Если честно, то нет, не устроит. Но вряд ли я добьюсь от него другого ответа. Поэтому эту тему опустила и решила перейти к той, которая волновала не меньше. Андрей правда в тюрьме? Нет, не в тюрьме, пока еще. Он в следственном изоляторе. За то, что он сделал с тобой, он ответит. Надеюсь, ты препятствовать этому не будешь? Его слова были пропитаны раздражением и злостью. Что? Препятствовать? Нет, конечно. Я готова только содействовать, чтобы он ответил перед законом по максимуму. Содействовать ни к чему, этот вопрос я решу сам. Вот опять. В чем его заинтересованность? Для чего ему все это? Хоть убейте, понять логику его поступков я не могу. Она для меня настолько неочевидна, что не поддается объяснению. Ни одной догадки. Вы же друзья. И это ведь весомая причина, из-за которой мне непонятны поступки Кирилла. Были. Снова коротко, но исчерпывающе. После этого разговора мы на какое-то время погрузились в молчание. В салоне негромко играла музыка. Кирилл внимательно следил за дорогой. Я же с интересом рассматривала вид за окном. Куда я еду? Правильно ли поступаю в том, что не спорю и соглашаюсь с Кириллом? Так много вопросов и настоящая напряженка с ответами. Да, если откинуть эмоции и включить голову, он прав. Тысячу раз прав. Работник из меня никакой, как бы я ни хорохорилась. Ни один работодатель не примет на работу человека с едва сросшимися ребрами и подвязанной рукой. Своего у меня ничего нет. Во всяком случае здесь. Да и в родном поселке тоже. Был раньше дом, где мы жили с мамой. Но когда она сошлась с моим отчимом, продала его. И они на двоих купили квартиру. Там я теперь как в гостях. Вообще была рада до безумия, когда поступила в столичный университет и вырвалась в свободное плавание. Тож знал, что мне в нем плавники подрежут. С мамой отношения почти никакие. Мы не ругаемся, она меня не пилит, но и особого участия в жизни не проявляет. Полное равнодушие к моей персоне. Вся в новой семье. В отчиме и его дочери от первого брака, с которой, к слову, отношения у нас не сложились. Только сейчас задумалась о том, как давно я созванивалась с мамой. Она ведь даже не знает о том, что со мной приключилось. Может, и к лучшему. «Кирилл, я точно тебе не помешаю?» Задала вопрос, когда мы въехали в коттеджный поселок. «Тут все такое дорогое, каждый дом кричит о статусе владельцев. Непривычно, неуютно». «Точно, можешь не беспокоиться. Если бы мешало, то я снял бы тебе квартиру в городе». Хотела спросить, а почему не снял? Но вовремя захлопнула рот. Еще этого мне не хватало. Я тогда до пенсии с ним не расплачусь. Спасибо тебе большое. И за то, что от Андрея забрал, и вообще... Наверное, я бы сама не справилась. На здоровье. Приехали. Отвлеклась от дороги, а мы уже, оказывается, въезжаем на территорию участка. Кажется, своего удивления я скрыть не смогла. «Ты здесь живешь? Один?» «Господи, а я ведь даже не спросила до этого, один ли он живет или с кем-то. Вдруг у него девушка есть. Просто до этого у меня и мысли не было, что у него может быть девушка. Не уверена, но мне казалось, что не каждая клюнет на него с такой внешностью. А вот сейчас задумалась. А вдруг нашлась такая? Как она отнесется к моему появлению в доме? Хотелось взвыть от подобной перспективы. Да, я здесь живу». «И да, один», — ответил, паркуясь и глуша двигатель. «Один в таком большом доме?» «Дом и правда большой. Не дворец, конечно, но и не среднестатистический дом, к размерам которых я зрительно привыкла». «Он небольшой, он просторный. ответил и вышел из машины. «Небольшой, а просторный? А в чем принципиальная разница?» «Ладно, пусть так. Выходи». Открыл дверь с моей стороны и снова подал руку. Выйдя на улицу, осмотрелась по сторонам. Красиво. Несмотря на лежащий на земле снег, было понятно, что территория ухоженная. Летом тут должно быть еще красивее, хотя и так очень даже. «Пойдем в дом, пока не замерзло. Потом осмотришься». Кирилл уже стоял возле меня, держа сумку с вещами. Побрела за ним. Так чудно это все, будто не со мной вовсе. Зайдя в дом, лучше поняла его слова о просторе. Сразу с прихожей попала в огромную гостиную. Пространство не было загромождено мелочами или еще чем-то. Минимализм, если можно так сказать. Но стильно. Просто чуточку не хватает уюта. По-мужски сдержанно, я бы сказала. Направо кухня и столовая. Повар приезжает каждое утро, готовит завтрак и ужин. Днем меня не бывает, поэтому скажу, чтобы теперь и обед накрывал. Я в состоянии сама себя обслужить. Вот еще. Не хватало, чтобы повар специально для меня столы накрывал. Твоя комната на втором этаже. Продолжил, как ни в чем не бывало, пропустив мою реплику мимо ушей. Там же санузел. Вещи твои и документы из квартиры Андрея забрали. Все в комнате. Последняя информация несказанно порадовала. Я переживала, что все, что у меня есть, забрать теперь не смогу. Особенно документы и кое-какие сбережения. А оказывается, Кирилл и тут все разрулил. Спасибо большое. Не могла не поблагодарить за это. Моя комната тоже наверху, но в противоположной стороне, рядом кабинет. Как правило, после работы я там. Если вдруг будут какие-то вопросы, будешь знать, где искать. Ну или звони. В течение рабочего дня могу не всегда быть на связи. Значит, потом перезвоню сам. Все это он объяснял, пока мы поднимались по лестнице на второй этаж. «У меня нет твоего номера», — зачем-то озвучила. «Вряд ли я когда-то решусь сама ему позвонить. Я планирую сидеть здесь мышкой и не особо мелькать перед глазами». «Есть. Он записан в твоем телефоне». «Черт! Даже как-то неудобно стало. Я об этом не подумала». «Поняла». Промямлила еле слышно. «Располагайся. Отдохни с дороги». Толкнув одну из дверей, пропустил меня в комнату. Сумку с вещами поставил на пол. «Сегодня на работу я уже не поеду, если что, обращайся. Ужин будет готов чуть позже. Но если хочешь перекусить, кухня в твоем распоряжении». Он говорил вроде и много, но все слова были такими сухими и сдержанными, будто он проговаривал все на автопилоте. Никаких эмоций. «Спасибо, я дождусь ужина». Прежде чем он вышел, окликнула. «А что с моей учебой? Я же буду ездить в университет». «Будешь, конечно. Ты тут не пленница и вольна делать все, что считаешь нужным. Но пока ты на больничном». С этими словами он вышел, прикрыв за собой дверь. Я же, оставшись одна и стоя на месте, рассматривала комнату. Просторная, в светлых тонах, минимум мебели, двухспальная кровать, встроенный шкаф, кресло с журнальным столиком, телевизор и пара прикроватных тумб. Но все стильное. Очевидно, что не дешевое. Но больше всего меня поразило огромное панорамное окно в пол. А вид за ним и вовсе вызывал восторг. Вдали запорошенный снегом еловый лес. А перед ним озеро. Смотришь на это все и кажется, что зима такая уютная, как в сказке. А я, похоже, и попала в сказку. Как еще объяснить то, что меня поселил у себя малознакомый мужчина? Занимается моим лечением, учебой. Мужчина, от вида которого я всегда испытываю эстетическую неприязнь. Даже стыдно от того, какие эмоции испытываю, глядя на него. Думаю, со временем это пройдет, и я начну смотреть на него иначе. Обвыкнусь и присмотрюсь, что ли. Зато, как ни крути, человек он хороший. Несмотря на сухость и сдержанность, участливый. Далеко не каждый решился бы помочь постороннему человеку еще и в свой дом привести. Обойдя комнату по всему периметру, разобраться с вещами решила чуть позже. Сейчас решила прилечь. Стоило голове коснуться подушки, как я отключилась. Не думала, что так расслаблюсь в новом и незнакомом месте. А получилось вон как. Спала без задних ног. И неизвестно, когда бы очнулась, если бы не стук в дверь. «Да?» — отозвалась, поднимаясь с постели. «Ужин готов». В дверном проеме появился Кирилл. «Спасибо. Одну минуту, и я иду. Нужно хоть волосы собрать и умыться». Кирилл молча ждал меня в комнате. Когда закончила, мы вышли и направились вниз в столовую. Он переоделся. Теперь был облачен не в строгую классику, а в черные спортивные брюки и футболку такого же цвета. Надо отдать должное. Фигура у него более чем хороша. Внимание притягивает. И в хорошем смысле, а не как остальная внешность. А еще на его предплечье красовалась татуировка. Но рисунок разглядывать не стала. Пройдя в столовую, сели за стол. Поваром оказалась приятная на вид женщина лет 50. На стол накрыла она же. Ужинала я с аппетитом. Мало того, что вкусно, так я и проголодалась. Все действо проходило в полном молчании. «Спасибо», — поблагодарила за ужин и за компанию. Поднявшись с места, взяла столовые приборы. «Оставь», — кивнул головой на тарелку в моих руках. «Да мне несложно убрать за собой». Немного растерялась. Не привыкла я оставлять посуду после приема пищи. Как-то это не хозяйственно, что ли. «Оставь, со стола уберут». «Ладно». Поставила все обратно. Спорить с ним бесполезно. И не особо хочется. «Спасибо еще раз. Меня как заело. Только и делаю, что благодарю». Направилась к лестнице. Но Кирилл меня окликнул. «Завтра у тебя беседа с психологом. Будь готова к 2 часам. Тебя отвезет водитель». Припечатал, как всегда, ровной интонацией. «Чего?» Медленно обернулась, уставившись на него в полном недоумении.